Радиоактивные люди 2. Глава 1. Зловещие планы. Где я? Мутант с антрацитовой черной кожей, покрытой странными узорами, испуганно огляделся. Сумрак, клетка, ни кровати, ни стула, тонкий слой воды на полу по щиколотку. Странный голос обсчитывает числа словно метроном. 591, 592, 593. Первым делом мутант попытался телепортироваться, но ничего не вышло. Неужели это наказание за все мои грехи? «Привет!» – неожиданно прозвучал звонкий голос. «Как тебя зовут?» Мутант резко обернулся, с другой стороны решетки стояла маленькая девочка, с длинными русыми волосами и прелестными глазами. Один голубой, другой зеленый. «Меня зовут Курт Вагнер», – осторожно ответил он. «Джейсон!» «Джейсон!» – переспросил мутант. «Разве это не мужское имя? Что это за место?» «Это мой дом», – улыбнулся Джейсон. Курт опустил взгляд на его ноги. Как он может стоять босиком в такой холодной неприятной воде? Но Джейсон не проявлял или никаких признаков беспокойства. «Я думал, это ад. Что такое ад?» С беззастенчивым любопытством спросила Эль мальчик. Курт заметил, что дверь клетки не заперта, лишь заклеена бумажкой. Мутант тряхнул прутья клетки, но бумажка держала на удивление крепко. «Может, получится дотянуться до нее хвостом? Ничего не выйдет», — улыбнулся мальчик. «Он лишь выглядит как бумажка. На самом деле, это замок, его не снять изнутри». «А ты можешь его снять?» – осторожно спросил мутант. «Могу. И ты снимешь? Я не знаю, почему ты очутился в клетке. Может, ты плохой человек? А если я расскажу о себе, ты откроешь?» «Может быть», – наклонила Эль голову на бок Джейсон. «Не трать время», – неожиданно произнес властный голос. Это он считал недавно, но голос делал это так бездушно, что Курт подумал, будто это радио. Из сумрака слева, в такой же клетке, как у него, показался пожилой мужчина, с прямой как доска спиной. Он смотрел прямо на него. Он выглядел уверенно и спокойно, будто по 100 раз на дню оказывался в странных местах, хотя по его сухой белой одежде было понятно, что он попал сюда недавно. «Вы кто?» Но тут Курт заметил, что у Джейсона закатились глаза, и он мелко затрясся. «Что с ней?» «С ним. Мы должны помочь ему». Мутант изо всех сил затряс прутья. «Припадок продлится 13 секунд, затем оно обнулится», — отстраненно заметил пожилой мужчина. «Что значит обнулиться?» «Привет, как тебя зовут?» Джейсон стоял Эль, будто ничего и не произошло. Курт растерянно передаил взгляд с где мальчика на мужчину и обратно. Оно забыло все, что было до припадка. «По моим подсчетам, новый приступ каждые 11 минут 6 секунд. Привет, как тебя зовут?» На этот раз Джейсон обращался к мужчине. «Нам ввели спинномозговую жидкость этого существа», – незнакомец скривил губы. «И поэтому наше сознание у него в голове, пока нашими телами командует кое-кто другой. Почему вы мне не отвечаете? Игнорируй, иначе однотипные фразы сведут тебя с ума», – посоветовал мужчина. «Так значит, я не ошибся, я в аду за все мои грехи», – в ужасе прошептал Курт. «Твоя мутация только внешность, или ты умеешь что-то еще? Я умею перемещаться». Полубессознательно ответил чернокожий мутант. «Какой от этого толк, если теперь телепортация не работает? Это хорошо, слушай меня, я помогу тебе увидеть, что происходит с твоим телом, Магнита. Почему ты не поможешь мне?» Как в кошмаре Курт медленно повернул голову направо. Оказывается, здесь была еще и женщина. Грязная, со спутанными волосами и безумными глазами. Наверняка она находилась здесь очень долго. «Твоя способность, регенерация, ты не можешь ее сознательно контролировать. Твоих ментальных сил недостаточно», — отмахнулся от нее тот, кого она назвала Магнита. «Будь ты проклят, старик». Мутант присмотрелся. За клеткой женщины были еще клетки. Длинный ряд терялся во мраке. Был ли у него конец? «Я в аду, я в аду, я в аду». Курт все повторял эту фразу, схватившись за голову. «Ты еще не умер», — неожиданно зло и громко потребовал старик. «Слушай меня». Через некоторое время чернокожий мутант пришел в себя, а еще через некоторое время смог выполнить то, что требовал от него Магнита. Вода на полу его клетки замерцала, будто бы ее подсветили проекторы. Свет, какие-то коридоры, люди с оружием. Мужчина прищурился, всматриваясь в мелькающие картинки. Сам Курт ничего не понимал. «Это же Белый дом. Экстренный выпуск новостей. По сообщению нашего корреспондента из Вашингтона на президента было совершено покушение в его рабочем кабинете. Президент жив и здоров. Официального сообщения пока не было, но по словам очевидцев, преступник, мутант, ведущий ясно выделил последнее слово. Парень в странных очках клацнул пультом, выключая телевизор. За этим стоит Магнито, я уверен. Эрик, конечно, мог организовать покушение, находясь в тюрьме, но это было бы неразумно. Это повредит его идее спасения мутантов. Задумчиво проговорил лысый пожилой мужчина в инвалидной коляске. Или превосходство. Не унимался циклоп. Вы забываете еще об одном подозреваемом. Взял слово синий зверюга, по недоразумению одетый в дорогущий деловой костюм. В. Первой догадалась эффектная мулатка, с невероятным серебристым водопадом волос до пояса. Нет, его не интересует политика. Он недавно ограбил Пентагон. Нагло. А на лбу директора ЦРУ он написал: «Попробуй останови меня, слабак», несмываемым маркером. Сколько месяцев титанической работы по налаживанию отношений между людьми и мутантами спустил в унитаз этот паршивец. А нынешнее покушение вообще превращало эти отношения в кошмар. Ему нужен был шлем Магнито, все знают, как он ненавидит менталистов. Пожала плечами другая девушка. В средние века ее обязательно сожгли бы на костре. За рыжие волосы, зеленые глаза и за ослепительную красоту, которая так выводила из себя одуревших от воздержания инквизиторов. «Ты его оправдываешь?» – взвился Хенк. Профессор поднял руку, прекращая начинавшийся спор. «Мы не можем отрицать очевидный факт, что это не в их стиле. В 21 действовал бы сам, он слишком эгоцентричен и слишком уверен в своих силах. Эрик использовал бы мистик, которую он так ценит, возможно даже, что он попытался бы проделать тот же трюк, что и с сенатором Келли, подменив президента копией. Мы можем бесконечно выдвигать предположения», — пожала плечами Джин Грей. «Мы должны найти этого мутанта», — решительно кивнула Шторм. «И сделать это раньше властей», — усмехнулся циклоп. «Я пытался засечь его с помощью Церебро, но его передвижения слишком спонтанны. Когда он остановится, вы должны будете действовать быстро». Ксавьер окинул взглядом девушек. «Ну а пока Скотт и я навестим старого друга». Все четверо мутантов кивнули, принимая план действий профессора. «Я подготовлю машину», — поднялся циклоп. «Мы с Джин будем держать оборону в Сенате», — устало вздохнул Хенк. Когда в помещении не осталось больше людей, Арара подошла к профессору. «Меня беспокоит В. Раньше он опасался только вас, но со шлемом Магнито, защищающим от телепатии, никто не сможет его остановить. Не волнуйся. Когда в 21 был здесь в последний раз, я проник в его мозг и кое-что там оставил, так что в нужный момент он просто выкинет шлем». «Профессор», — Шторм была поражена такой предусмотрительностью и одновременно шокирована методом, к которому прибег ее наставник. «Это не так подло, как выглядит. Чтобы идея прижилась, она должна уже быть в сознании, иначе ничего не выйдет. К тому же к этому методу я прибегаю только в самых крайних случаях, ни один из учеников этой школы не подвергался такому воздействию, кроме Джин Грей», — внезапно добавил Ксавьер. «Профессор», — теперь в интонации Шторм слышалось только шок и неодобрение. В глазах Ксавьера возникло смятение, отражающее то, как нелегко дался ему тот выбор. Но миг, и оно прошло, оставив только решимость и легкую грусть. «Не тебе меня судить», — резко закончил он. «По крайней мере пока». Шторм упрямо поджала губы, по ее лицу было видно, что они еще вернутся к этому разговору. Она взяла инвалидное кресло профессора и покатила на выход. «Арара, если придется сражаться с В, просто оденься более вызывающе, и победа тебе обеспечена». Шторм знала, что учитель всего лишь шутит, но все равно покраснела. «Это странно. Не думай, что я не понимаю, как это странно. Аккуратно разглаживаю серую изоленту на губах Джессики Браун. Эпсилон-мутантка, чья особенность выражается лишь в небольших рожках, сейчас скрытых прической и тонким хвостом со стрелкой, надо бы примотать его к ножке стула, на всякий». Она что-то гневно промычала в ответ. «И дело даже не в литературе. Хотя, конечно, преподавать то, что ты преподаешь, и называть это отечественная литература, это паскудство. Там же ни одного американца, кроме Марка Твена». Гневное презрительное мычание. «Нет, а кто там еще? Я не слишком-то хорошо в этом разбираюсь». Раздраженное презрительное мычание. «За детишек тоже можешь не переживать. Мне нужны союзники. Глупо было бы настраивать их против себя слишком сильно». Вопросительное мычание. Ксавьер говорит: «Давай дружить с людьми». Магнито говорит: «Давай уничтожать людей». Ксавьер говорит: «Давай спасать людей. Везде эти люди. Без них что, никак нельзя? В общем, я не хочу присоединяться ни к одному из старых пердунов. Но в современном мире в одиночку ничего не добиться, Даже такому крутому альфа-мутанту, как я, значит, создам свою мутантскую организацию. Снова вопросительное мычание. Да потому что профессор не обрадуется, когда я начну переманивать его кадры. А где их еще взять? Недовольное мычание. Ничего-ничего, какой у тебя оклад? 30 баксов в час? Вот тебе сверхурочные за сегодня. Отсчитываю 5 сотен и сую в карман ее блузки. Вот тебе еще анекдот для поднятия настроения. Мистер Смит был сильно привязан к своей квартире. Полиция его так и нашла прикованным наручниками к батарее после пожара. Ха, могла бы хоть из вежливости хихикнуть. Вообще-то это лучшая шутка, что я придумал за последнее время. Черт, и почему в ее взгляде столько жалости? Это ведь ее тут связали? Ладно, мне лучше действовать, пока профессор не вернулся. Закрываю ее в одной из подсобок этого здоровенного здания. Посидит пару часиков, а потом ее кто-нибудь развяжет. Наверное. Прозвенел второй звонок, но вместо учительницы в класс вошел кое-кто другой. Китти, кажется, уже видела этого типа где-то в школе. Долговязый и тощий, будто он долго и сильно болел. Круглая голова никак не сочеталась с длинным телом, а на лице улыбка, но какая-то невеселая. Тип сел за учительский стол, и с этой самой улыбкой принялся рассматривать каждого по очереди. Стояла тишина. Кто-то смелый должен был спросить первым. Одноклассники посматривали то на айсберга, то на пира. Китти было уже все равно. Ей хотелось знать, кто это, откуда, какая у него способность. Он заменяет миссис Браун, он будет вместо нее. Может, он будет вести другой предмет. Вдруг девушка поняла, что парочку из своих вопросов она, кажется, произнесла вслух. Упс. Она поспешно закрыла рот обеими ладошками. Но поздно, взрослый уставился прямо на нее. Затем он одной рукой пододвинул журнал посещений и быстро нашел ее имя. Китти Прайд. Проходит сквозь стены. В журнале было принято обозначать способность мутанта на случай ЧП. Ну выходи. Девушка ужасно труся. Сколько проблем от этого любопытства, вышла к доске. На сегодня задавали выучить отрывок из пьесы, ну Китти и начало. Ромео, Ромео, а зачем же ты Ромео? Тем временем новый учитель уставился пустым взглядом перед собой. Китти продолжала читать. Затем он слегка брезгливо придвинул учебник, что тоже лежал на учительском столе, и долистал до Ромео и Джульетты. Ха, я почему-то всегда думал, что Ромео тоже зарезался кинжалом. А оказывается, он помер от яда как слабак. Китти сбилась. А точно ли это преподаватель английской литературы? Слушайте шутку. Склеп Капулетти. Сюда, мой горький спутник. Проводник. Зловещий мой, отчаянный мой. Кормчий. Разбей о скалы свой усталый член. Любовь моя, пью за тебя. Ромео пьет яд. Затем пытается в последний раз поцеловать Джульетту. Но тут у него начинаются дикие судороги. Пена изо рта. Губы синеют и опухают. Язык вываливается, глаза выпучиваются. От его последнего дикого хрипа просыпается Джульетта и с совершенно ошалевшим взглядом осматривает всю эту сцену. И тут выезжает огромная надпись. Мелоксин помогает от бессонницы, даже если ваш возлюбленный подыхает прямо на вас. Ха-ха-ха, рассмеялся учитель. Честно говоря, у Китти эта история вызывала скорее неприятную дрожь, чем смех. И этот человек, никакой он не учитель, пугал ее все больше. В классе все тоже насторожились, наступила гробовая тишина. Девушка заметила, как айсберг и пир активировали свои силы. Никто не смеется. Наконец заметил этот человек. Как вы догадались, я не литературу пришел преподавать. И ты, не пьесу должна была читать. Обратился он к Китти, заставив ее слегка нервничать. Проходишь сквозь стены, так покажи-ка. Эй, какого черта ты тут раскомандовался? Вскочил пира. Незнакомец взглянул на него, а затем щелкнул пальцами. Все стены класса, и его самого окружила едва заметная темная дымка, как не полностью прозрачное стекло. Китти кое-как могла разглядеть ее только потому, что стояла рядом. Это была его способность, как она любила чужие способности. Интересно, что это? В твоем сопливом возрасте, ты еще должен слушать, что тебе старшие говорят, только если старшие, учителя. Вступил в разговор айсберг. Обстановка накалилась. Китти стоило бы позвать учителей, но ей так хотелось узнать, что это за способность. Ха, пожалуй, если вы нападете, это будет даже быстрее. Нагло усмехнулся незнакомец. У Китти начали зудеть кончики пальцев. Ну ладно, я только коснусь, и сразу за помощью, подумала она. Эта штука оказалась твердой и липкой. Китти пришлось воспользоваться своими силами, чтобы высвободиться. И тут она коснулась его плеча. «Странно, ее способность не должна работать так, мать твою!» – заорал незнакомец и отпрыгнул в другой угол класса. Глава 2. Взрывоопасная ситуация. Мистер в 21 стал преподавать у них что-то типа развития способностей. Уже пару дней вместо английской литературы с мисс Браун. И ему было все равно, что это суббота и воскресенье. Несправедливо. Несмотря ни на что, многим нравились эти занятия. Но, учитель, а как развить способности быстрее всего? Спросил Пира. Ненависть. Спокойно ответил он. Вот почему. Китти бросала в дрожь от этого человека. Адреналин, кортизол, куча других гормонов. Это как закись азота для вашего мутантского движка. Профессор Ксавьер вам никогда не рассказал бы этого, из-за побочных эффектов. Что за побочные эффекты? Почему он замолчал на самом важном месте? Айсберг, Пира, к доске. Бобби нахмурил брови, Джон ухмыльнулся и хрустнул пальцами. Двое мутантов встали перед прожжено дырявой, это уже и доской нельзя было назвать. Что скажет мисс Браун, когда вернется? У каждой способности есть контрспособность. Вам повезло, что вы в одном классе, и можете свободно тренироваться. Начали. Китти надела принесенные заранее темные очки, и отодвинулась как можно дальше. Огонь, мороз. Началось настоящее светопреставление, в 1000 раз круче любых фейерверков. Сосульки и искры полетели во все стороны. Почему нельзя делать это на улице? И желательно ночью. Все свободны. Студенты повскакивали со своих мест. Каким бы интересным ни было занятие, но не в воскресенье же. А вас, Китти, я попрошу остаться. Девушка скривилась. И почему этот тип вечно докапывается до нее? Ты ведь не думаешь, что я пришел сюда возиться с подростками? Зловеще начал мистер В. Китти аккуратно огляделась. Они остались одни в классе. Внутреннее чувство подсказывало девушке, что сейчас лучше всего сбежать, но как она могла не спросить? А почему тогда? Я создал организацию, наша цель – развивать способности мутантов, и ты нам подходишь. Но почему я? Испуганно пискнула Китти. Разве не ясно? Потому что твоя способность идеально противостоит моей. Темная дымка окутала проход. Девушка обругала себя, она ведь знала, что надо уходить раньше. Проклятое любопытство. Нет, спасибо, я, пожалуй, пас. Да, я. Мистер В улыбнулся своей невеселой улыбкой, которая казалась теперь жуткой. У тебя нет выбора. Думаешь, я могу позволить мутанту с такой способностью просто оставаться таким никчемным? Я сделаю из тебя сильнейшего альфа-мутанта, хочешь ты того или нет? Нет, я просто от вас убегу. С таким боевым кличем Китти задержала дыхание и просочилась сквозь стену и сквозь темную дымку. От этого мистера в 21 у меня мурашки по коже. Все лучше, чем литература. Не согласилась с девушкой подруга. Эй, это не тебе подкатывают странные незнакомцы и пытаются заманить в сомнительную организацию весьма жутким способом. Ты просто неженка. Ты, по-моему, единственная, кого в школу привели родители. Обычно все как раз так и происходит. Усмехнулась китаянка. Мне совсем не смешно, Джубили. Погоди-ка. Обе девушки замерли. Перед входом в комнату общежития, где они жили вместе, лежал очень подозрительный конверт с подозрительной надписью «Топ-секрет» маркером наверху. Что же там? Китти схватила конверт, быстрее, чем успела подумать. Не трогай такие вещи руками. Да что там может быть? Тебе никогда не подкидывали дохлого голубя, потому что ты мутант? Джубили протестовала не так яростно. Во-первых, все-таки в школе было безопасно. Во-вторых, Китти все равно уже почти вскрыла конверт. Это карта сокровищ. Чуть ли не запищала от восторга девушка. Подозрительно. И клад зарыт прямо недалеко от школы. Это ловушка. Заключила Джубили. Только мы выйдем за пределы школы, как нас сражу и повяжут. А вдруг и правда клад? Если бы там правда был клад, владелец письма сам бы его откопал. Ты права, надо торопиться. Подорвалась Китти. Да я совсем не то имела в виду. И почему именно с тобой я влипаю в такие дурацкие истории? Ворчала Джубили, пробираясь через кусты. Лес был ухоженным только в пределах территории Академии. Даже если это ловушка, мы же не будем использовать лопаты. Я своей способностью быстро достану сокровище, и мы убежим. Никто даже понять ничего не успеет. Оптимистично ответила Китти. Из-за своей способности она слушала дополнительные лекции по картографии и геологии, поэтому быстро нашла нужное место. Это здесь. Девушки остановились у большого дерева. На коре был вырезан свежий крест. Китти опустилась на колени и запустила руку глубоко в землю. Нашла. Да неужели? С сомнением протянула Джубили. Тем временем Китти принялась вытаскивать что-то большое. Помоги, здоровенная. Ковер. Обе девушки в недоумении уставились друг на друга. Пиу, ай. Глаза Китти закатились, и она упала лицом вперед. Пиу. Дротик с красным оперением вонзился в шею второй девушки. Память — это не сундук. Что за чушь? У Лагана было стойкое ощущение, что его водит за нос. Но так или иначе профессор Ксавьер был единственной ниточкой, что соединяло его с прошлым. Росомаха решил подождать, пока не разрешится эта ситуация с покушением на президента. Тогда-то у профессора больше не будет причин увиливать. Из головы не шли слова этого хохмача В. Ты стал конченным ублюдком и делал за них самую грязную работу. Неудивительно, что он сам не пытается вспомнить свое прошлое. Нет, Лаган обязательно должен узнать, кто он такой. К удивлению Росомахи, он встретил того, о ком прямо сейчас думал. Посреди леса, с довольным видом тащил какой-то здоровенный ковер. С другой стороны, институт мутантов был неподалеку, и ковер, судя по запаху, был оттуда. Я думал, ты и на милю не подойдешь к этой школе. Зарова вскривился, будто случилось что-то неприятное. Советую тебе держаться подальше от этого места, а то и ты быстро станешь каким-нибудь учителем рисования. Ни за что не поверю, что ты согласился учить детишек. Все верно. Мутант наконец развернулся к Лагану лицом. Я создаю организацию, которая будет стремиться развивать мутантов как вид. Храм эволюции театрально провел рукой по воздуху, будто уже воображая гигантскую неоновую вывеску. Хочешь присоединиться? И многих завербовал? Или пока только ковер? Лаган усмехнулся и кивнул на сверток на плече. Пока только ковер. Неожиданно легко согласился тот. Он развернулся и принялся спешно удаляться. Что, и даже ни одну тупую шутку не расскажешь? Росомаха был озадачен. Он внимательно присмотрелся к ковру. Это же, сигара выпала у Лагана изо рта. Чьи-то ноги. Стой, блядь. Странный шлем посылал легкие ритмичные импульсы электрического тока, которые мешали сосредоточиться. Не надо, профессор, не двигайтесь. Это нейроингибитор, он не пускает вас сюда. Уильям Стрейкер постучал по своему виску. Странно, профессор не понимал, к чему такие сложности. Хорошая доза нейролептика сделала бы из него овощ не хуже, чем из обычного человека. Тут последние воспоминания пронеслись в голове пожилого мутанта. Они с циклопом пошли навестить Эрика, в его камере была ловушка, сонный газ. А Скотт, что вы с ним сделали? Не волнуйтесь, я его просто хочу перевоспитать. Думаю, не надо объяснять, что это значит. Не надо, профессор слишком хорошо был знаком с полковником и с его методами. Скотт пока жив, но через некоторое время будет не так очевидно, хорошо это для него или плохо. Чарльз вспомнил, как зарождалась та ненависть в мозгу старого военного. Тогда они оба были молоды, и профессор не считал себя вправе вмешиваться в его мысли. Ошибка, которую теперь он бы ни за что не допустил. Вы хотели, чтобы я вылечил вашего сына, но мутация – это не болезнь. Ложь. Лицо Стрейкера исказилось, и вены на висках вздулись, словно у него вот-вот случится инсульт. Миг, и старый солдат взял себя в руки. Вас он напугал больше, чем меня. Через год после того, как Джейсон вернулся из вашей школы, моя жена. Эту трагичную историю профессор знал в мельчайших деталях. Мальчик обладал удивительным талантом, возможно даже, равным таланту самого Ксавьера. Но проблема была в другом. Джейсон полностью унаследовал характер отца. Жажда власти, жестокости, непринятие никаких ограничений. Тогда профессор подумал, что авторитет отца позволит ему принять необходимые законы общества. Еще одна ошибка, которая стоила слишком дорого. Странная у вас компания для ненавистника мутантов. Ксавьер кивнул на девушку-мутанта с азиатскими чертами лица. О, они мне нужны, пока я могу их контролировать. Как раз это было понятно. Неясным оставался только способ, которым он это делает. Для наркотиков у нее был слишком ясный взгляд, а для того, кто работает по принуждению, слишком спокойный. В этот момент у девушки немного дернулось лицо, возможно, нервный тик, но Стрейкер увидел в этом какой-то определенный знак. Он грубо схватил свою подчиненную за волосы и заставил нагнуться. Когда полковник достал странного вида шприц, все кусочки пазла сложились. Это вы организовали покушение на президента. Вам не надо читать мои мысли. Стрейкер усмехнулся одними кончиками губ. Я работаю с мутантами так же давно, как и вы, профессор. Но, понимаете, ужасно то, что никому не известно, сколько в мире мутантов и как их найти. К кроме вас». Такова рода намеки были лишними для Ксавьера. В первую же секунду, как он раскрыл полковнику эту грань своих сил, он уловил в его мозгу зачатки его жестоких желаний. Непонятно было только, как он собрался принудить его. Неужели он так верит в это свое зелье? «Боюсь, мое зелье на вас не подействует. Старый солдат будто тоже умел читать мысли. Слишком слабое для вас. Вам нужен целый источник». Он театрально провел рукой в сторону распахнувшейся двери. «Позвольте представить, мутант 143. Его мозг выделяет жидкость, способную управлять мутантами. Джейсон с ужасом узнал во вживленном в кресло каталку несчастном своего бывшего воспитанника. Профессор не питал иллюзий насчет своего старого знакомого, но считал, что даже свирепый лев не съест своего львенка. «А боже, Уильям, что вы с ним сделали? Это же ваш...» «Нет, Чарльз, мой сын мертв, как и все вы». Несмотря на поздний час, в гостиной было полно народу, рождественские каникулы. Преподаватели, следящие за порядком, практически все разъехались, а ученики еще не успели, многим то и ехать было некуда. Поэтому все шлялись допоздна и еле пили, что хотели. «Все-таки в тебе есть зачатки совести», — произнес Логан. «Нет у меня никакой совести. Это все Ксавьер мне умудрился мозги промыть. Черт меня дернул отпустить девчонок. Надо было заморозить Логана и продолжать дальше похищать потенциальных рекрутов. Кстати, вон они сидят, прячутся за росомахой. Если так, то ты бы с самого начала никого не похищал. Проклятие, похоже на аргумент. Он теперь всякий раз собирается мне на совесть давить, надо пресечь это на корню. Слушай шутку. Жил-был палач, никакой личной жизни, спал там же, где и работал. Каждый день, ровно в 22:30 к нему приводили двух людей. Бах-бах, суточная норма. И так много лет подряд. Вот привезли ему очередную партию. Бах, застрелил мужика, а второй такой пацан молодой, ну и любому понятно, что не мог он успеть сделать ничего такого, за что смертную казнь назначают. И так задело это палача, и впервые он подумал, что же я творю, и отпустил пацана, и лег, и заснул так сладко-сладко. Но в 3 часа ночи, бух-бух-бух, рассерженные соседи, «Имей совесть», говорят, «мы уже который час заснуть не можем, ждем, когда ты второго пристрелишь». Логан со стекленелым взглядом отвернулся к экрану и глотнул пиво. «Я передумал, тебе промыли мозги». «То-то же». Я тоже перевел взгляд на экран. Там шел «Крепкий орешек», и Джон МакКлин только что завалил первого террориста. «Праздники же, не могли включить что-нибудь рождественское?» «Так это и есть рождественское», — возразил кто-то из студентов. «Теперь у меня есть автомат. Хо-хо-хо». «Ну да». И в этот момент раздался просто нечеловеческий визг. У меня чуть глаза не лопнули, прежде чем я понял, что это чья-то мерзкая способность. Стоп, блаженная тишина. Все замерли, кроме Китти Прайд, моей потенциальной ученицы. «Кто это у вас такой визгливый, Колин?» — быстро ответила она. «Понятно, она не может дышать, пока использует способность. У меня была такая же проблема. Приколюсь-ка, Ко, как, Колин?» Китти потратила еще немного кислорода. «А в какой спальне он живет?» «В 3-й. «А это в какой стороне? Слева или справа по коридору? А он на верхней или нижней кровати спит?» Девчонка начала синеть. «Ха-ха, размораживаю росомаху», — немного подумав, — «размораживаю и Киттию». Она судорожно принялась восстанавливать дыхание. «Шутки у тебя кретинские», — тыкнул в меня пальцем Логан. «Ну вообще-то ситуация серьезная. Этот ваш Колин не зря вопил. Я чувствую около 50 людей крепкого телосложения, и наверняка они вооружены». Логан моментально стал серьезным, а Китти захлопала глазами. «Все, я не собираюсь никого больше размораживать, это слишком напряжно, идем так». Мы выстроились клином. Логан, Китти и я, замыкающий, и устремились вперед. Йо. Сразу же за входом в гостиную выстроился целый штурмовой отряд. В спецодежде, масках, с автоматами и с гранатами, у них даже была специальная дубинка для выбивания дверей. «Все, Китти, гаси их». «Какого черта?» «Что?» «По американским законам, если в твой дом вторгся вооруженный незнакомец, ты имеешь полное право завалить его, а из нас троих только ты подходишь под критерии хозяина, так что забирай у этого ОМОНовца ствол и целься в голову». «Я-я-я». Вжих. Когти Логана пропарывают, всего лишь легкое одного из вторженцев. «Добряк, я займусь этими типами, а ты собери всех вместе для эвакуации. Да давайте прикончим всех и пойдем дальше фильм смотреть». «Окей». И Китти побежала выполнять приказ Логана. Метя тут что, вообще ни во что не ставит. Я чуть было не начал возмущаться, когда понял, что так они за меня всю работу сделают. Ладно, чем бы заняться? Меня озадачила самоотверженность Росомахи в плане нарушения законодательства. Либо он реально решил уйти в подполье как Магнита, либо колясочник оставил ему какие-то официальные полномочия. Даже интересно, воспользуюсь суматохой и наведаюсь в кабинет профессора Мозгоклюя. Однако до кабинета я так и не дошел, остановившись у стенда со списком преподавателей. Учитель рисования, Джеймс Хоулит, и фото. Ха-ха-ха, учитель, блять, рисование, я сейчас сдохну. Господин президент, связь с группой захвата была потеряна. Скорее всего, все они мертвы. Полковник Страйкер и еще ряд высших офицеров и первых лиц государства находились в совещательной комнате, перед широкими экранами, отражающими весь ход операции, включая снимки со спутников. Это ваша вина, вы командир операции, вы должны были предвидеть. Мы начали эту операцию, потому что уровень опасности, исходящий от мутантов, нельзя предсказать. Полковник был собран и напряжен. Слава богу, нам повезло, и профессор Ксавьер построил школы в достаточно отдаленном месте, чтобы даже самый сильный взрыв не вызвал критических повреждений в гражданской инфраструктуре. Президент побледнел. Самый сильный взрыв? Вы хотите, чтобы я? Не думаю, что у мутантов займет много времени сложить 2 и 2 и вычислить людей, отдавших подобный приказ. И их семьи тоже. Надавил Страйкер. Президент рухнул в кресло. Господин президент, вы защищаете не только себя, но и всех нас. Профессор смотрел на своего бывшего ученика с жалостью, отвращением и любопытством. Джейсон был буквально вживлен в кресло. Трубки тянулись прямо внутрь позвоночника, а лоб пересекал полукруглый застарелый шрам от операции, лоботомия. Но как это работает? У таких мутантов, как они с Джейсоном, сила способностей напрямую зависит от состояния мозга. Разноцветные глаза уставились прямо на него. Институт, его институт, залитый солнечным светом. Иллюзия, пусто, только кто-то тихо плачет на кухне. Ксавьер непроизвольно направился туда. «Не плачь, выходи», — мягко произнес профессор. Это было воспоминание. Маленький десятилетний Джейсон подошел к профессору. В те годы он был похож на девочку, чем без зазрения совести пользовался. «А где другие дети?» С удивлением профессор обнаружил жалость в своем голосе. Неужели было время, когда он не замечал его уловок? Мальчик был одет в трогательную белую пижаму, а руки неловко сцепил перед собой. Как он мог носить что-то настолько, по его мнению, не крутое? И тут, наконец, профессор понял – подмена. На самом деле это был не Джейсон, а какой-то другой ученик, какой именно теперь вспомнить невозможно. Ксавьер сам научил его этому приему. Но как кто-то с половиной мозга может провернуть такой сложный трюк? А главное, в чем смысл? Как с помощью этого образа можно заставить его найти всех мутантов для Страйкера? Тут воспоминание задрожало, и картинка сменилась. Вот в чем дело. Его отец не удалял его лобные доли, вместо этого он повредил его гиппокамп. Теперь Джейсон навсегда застрял в десятилетнем возрасте, не в силах усвоить новые воспоминания. В то время он еще слушался отца, возможно, Страйкер действительно пытался излечить его. Тем временем иллюзия развивалась. Профессор двигался по коридору. Он знал это воспоминание, один из выпускных вечеров. И кого же бедный мальчик выделит на этот раз? Неужели полковник действительно думает, что профессор проиграет покалеченному десятилетнему ребенку, пусть даже его способности и заблокированы? Двери распахнулись, и на Ксавьера уставилось несколько десятков Джейсонов. Это было не тонкое воздействие, а чудовищная по своей силе грубая DOS-атака. Сколько времени потребуется Джейсону, чтобы профессор перестал помнить кого-либо кроме него? В этот момент Ксавьер понял, как именно он проиграет. Зеленый свет приборов отражался от двух хмурых лиц пилотов. Больше в огромном самолете не было ни души. Тихо потрескивал счеточек Гейгера. Внизу показались ориентиры предполагаемой цели. Холодный голос начал отсчет от 10, 9, 8, 7. Я всегда думал, что мы будем применять это против русских. Почему же мы бомбим свой родной город? Глухо произнес один пилот. Это приказ, Дональд, а приказы не обсуждаются. Голос второго пилота был ничуть не радостнее. 3, 2, 1. Глава 3. Бункер. Логан должен был признать, что, как там его называл В, 600-й, шел неплохо, почти безукоризненно проходя повороты и не замечая неровностей дороги, несмотря на явный перегруз. Росомаха взглянул назад, студенты набились как бобы в стручок. Роук Айсберг, Пира, те две девицы, которых чуть было не похитил этот чокнутый. Затем он покосился на самого владельца тачки, обнимавшего здоровенную железную хреновину с полтонны весом. «Я не подозревал в тебе такую нежную любовь к бомбам. Заткнись, шутник когтистый. Был в таком состоянии с тех пор, как увидел эту штуку. На вид это была обычная авиационная бомба средних размеров, только невероятно тяжелая. Раз в 5 тяжелее, чем должна была быть при своем размере. Лишь один студент по кличке Колосс смог ее поднять. Кстати, он сейчас ехал позади них на школьном микроавтобусе с остальными студентами. Самого Рома Маху такой штукой было не убить, да и Пандамин обезвредил ее своей силой, но все равно было глупо тащить ее с собой. Выбрось ее, заткнись и сворачивай. Мы почти приехали. Огрызнулся В. Логан свернул к каким-то складам, проехав еще немного. Сюда. Заехал в один из них. Стоп, это была команда не ему, понял Росомаха, увидев остекленевшие взгляды студентов. «Чертовы подростки выболтают все, если узнают», — пояснил В. «А мне, значит, ты доверяешь?» — усмехнулся Росомаха. «Заткнись и иди открой двери». Логан огляделся, ища замаскированную дверь. Не стал же этот шутник устраивать свое тайное убежище просто на заброшенном складе, хотя от него всего можно ожидать. Например, взобрал дом на колесах, он предназначался самому Логану, за то, что его прошлый пикап сожгли, но Росомаха угнал байк циклопа, так что, и это было дико нелепо, ездить на Мерседесе, затем останавливаться, и переходить жить в А. Кстати, вот и он. Пикап с жилой надстройкой был припаркован прямо среди строительного мусора. «Ты серьезно?» — скривился Логан. «Полезай уже в чертов пикап». Росомаха, ругаясь под нос, вылез из машины. Снаружи все выглядело еще мрачнее из-за темной дымки Пандамина. Старенький Форд был один в один, как когда-то у него. Логан откинул от двери обломок сайдинга и привычно полез внутрь. «В жилой модуль полезай. Я уже здесь. Электрический щиток видишь?» «Да». Трудно было не заметить здоровенный стальной ящик с толстенными гофрами проводов, уходящими в пол. На крышке был нарисован череп с молниями и надписью «Опасно, не открывать, черт, ненавижу электричество». Понятно, что все эти надписи – страшилка, отпугивающая случайных прохожих, но все же Логан обернул руку курткой, прежде чем потянуть за ручку. Стоило дверце открыться, как воздух наполнился гудением высокого напряжения. «Черт, там должно быть 2 отсека. Видишь, действительно, внутри были 2 щитка поменьше. Один серый, с какими-то номерами и кучей цифр. Другой красный, с огромным черепом и надписью. Открывай красный». «Да блять», — чертыхнулся Логан. «Если это шутки, я его прикончу». Он распахнул и вторую крышку. Гудение снова усилилось, а волосы на его голове встали дыбом. Как В умудрился провести столько вольт на эту штуку в такой дыре? Там должно быть 2 тумблера. Росомахе захотелось придушить прямо сейчас. Один тумблер был желтый, как у стандартного пакетника, а второй был железный, красный, чуть обгорелый и немного потрескивал искрами. «Дергай красный, да пошел ты, а-а-а, что ты там делаешь, я же сказал, крестный». Логан принялся бурчать самые грязные ругательства, отдирая остатки желтого пакетника от регенерирующих пальцев. «Твою мать, ботинки приплавились к полу. Ты включишь красный или нет? Мутанты угрожают людям, людские правительства, вот кто действительно угрожает людям. Сбросить ядерный заряд на пригород Вашингтона, обалдеть просто. Интересно, как бы они объяснялись перед жителями, если бы не я?» Из пикапа выскочит злобный и обгорелый Росомаха. «Хорошо, что система безопасности работает. Плохо, что теперь мне еще раз туда придется его загонять». Но тут пол задрожал и начал расходиться. «Неужели ты все же доверился моим словам, а не всяким сомнительным надписям, и таки опустил нужный рычажок?» Огромная площадка вместе с 600-м микроавтобусом с учениками и обалдевшим Логаном стала опускаться вниз. «Я слезал это с баскетбольной площадки в школе мутантов Ксавьера». «Здорово». От удивленной физиономии Логана даже настроение немного улучшилось. «Что это за бункер?» Вытаращил глаза когтистый на здоровенную, как у сейфа, круглую дверь. «Это не просто бункер. Я назвал его адамантиевый оплот. Был же какой-то там храм, я просто еще не определился с названием. Пожимаю плечами. Колосс. Тьфу, блин. Отменяю заморозку. Колосс, бери эту штуку и иди за мной». Все студенты удивленно озирались, ну это понятно, после заморозки они не могли понять, где очутились. Логан крутанул ручку и открыл дверь в мой дворец. Серый бетон и тусклые свинцовые ступеньки, идущие вниз. «Где ты взял столько денег?» — чтобы это построить, а я и не строил. Это одно из правительственных убежищ, на случай ядерной войны. Я просто его нашел, проделал новый вход, а старый заварил. Не боишься, что хозяева узнают? Разве что случай ядерной войны. Хотел бы я посмотреть на их лица. А нам что делать? Выразила общий вопрос всех студентов Китти. Располагайтесь. Здесь есть еда и PlayStation, и где-то бродит похищенная мной ваша училка по литературе. Что? Не до них сейчас. Кто знает, какие датчики они напихали в эту штуку. Если бомба и правда сдетонирует, я ее не остановлю. Я погнал Росомаху и колосса с бомбой в мастерскую. Логан, ты когда-нибудь обезвреживал бомбу? Я хоть в этом и разбирался, но глубоко теоретически, в отличие от когтистого. Весь расчет был на здравый смысл. Нет причины в авиабомбе накручивать что-то этакое, и мы справимся. Помочь перерезать красный провод, не до шуток, блять, сейчас. Росомаха перестал ухмыляться и сосредоточился. Надо снять с нее нос. И как это сделать? Вот же шурупы. Да, спасибо, что не саморезы. А в чем принципиальная разница между бомбой и холодильником? Ухмыльнулся этот идиот, пользуясь своим когтем как отверткой. Бах, открутив все шурупы, Логан просто незатейливо врезал кулаком по передней части, отделив ее. «Кретин, что ты творишь? Я, кажется, охрип от стресса». «Спокойно», — безмятежно произнес Логан, доставая какую-то штуку. «А вот и детонатор. Хм, почему такой огромный?» Я отодвинул этого придурка подальше и тщательно просканировал остатки бомбы своей силой. «Ядерное топливо не взорвешь с помощью спички, должен быть специализированный взрыватель», по типу того, что достал Логан. Фух, ничего нет. Я убираю заморозку с бомбы и буквально стекаю на стоящий рядом стул. Ребятки, поворачиваюсь к заинтересованно стоящему рядом колоссу. Вам лучше сменить одежду, а не то все ваши приятели ниже бета-уровня могут подхватить лучевую болезнь. Так это, только сейчас дошло, усмехаюсь шокированному Логану. Все, пошлите отсюда. Надо будет найти какой-нибудь свинцовый ящик. Ты просто так оставишь это здесь? Ты какой-то нервный. Послушай, анекдоты расслабься. Привез водитель на склад бомбы, а там солдат, бывший грузчик, и давай он эти бомбы как картошку разгружать, просто с кузова, хирок-хирок. Водитель смотреть и офигевает. Ты что это делаешь, не боишься, что ли? А солдат и говорит, так мы же в бомбоубежище, чего тут-то бомб бояться? Ну как, полегчало. Логан где-то минуту молчал, а потом как давай матерться. Да у него настоящий талант в этом деле, и не подумаешь, что по жизни он молчун. Надо выбираться отсюда. Успокойся, Китти, мисс Джессика сказала, что, учитывая ситуацию снаружи, нам лучше остаться здесь. У мисс Джессики стокгольмский синдром, она не понимает, что говорит. Нельзя так говорить про учителей. А что, пожала плечами мутантка, это же болезнь, она не виновата. Да нет у нее... На середине фразы китаянка поняла всю бессмысленность данного спора. «И как ты собираешься выбраться? Мы же под землей, а ты не можешь перемещаться вверх, только вниз и в стороны». «А вот как?» Китти Прайт указала на лестницу, поднимающуюся куда-то вверх, и в темноту. Перед ней стоял наспех сделанный из стула и ватмана запрещающий знак. «Но Китти, это единственное место, куда нам ходить запрещено. Вот именно, там точно и есть выход». К тому же, разве тебе не любопытно? Так вот в чем все дело, догадалась Джубили. Если бы не любопытство, то ты бы никогда и не... Эй, постой, но было поздно, мутантка уже устремилась вперед. И почему только с тобой я встреваю во всякие неприятности? Пробурчала китаянка и двинулась следом. Вот она, подруги застыли перед большой круглой металлической дверью. Она была заварена, затем к ней были приварены несколько металлических профилей и куча арматуры. Вдобавок все это было залито бетоном, почему-то до середины. Но для Китти Прайт, девочки, проходящей сквозь стены, это не являлось препятствием. «Ну что, вперед!» – тихо произнесла мутантка. «Давай сначала ты одна!» – возразила китаянка. Полная темнота, давящее ощущение десятков тонн земли над собой и невозможность вздохнуть. Джубили действительно не понимала, как ее подруга так просто терпела все это. «Погоди-ка», девушка заметила большой красный конверт возле стены. На алой бумаге красовалось два больших золотых иероглифа. «Загадочное послание», автоматически перевела Джубили. Китти Прайт мгновенно пришла в восторг. «Ух ты, как здорово, это ловушка», закатила глаза китаянка. «Вспомни прошлый раз, если бы это была ловушка, надпись была бы на английском», отмахнулась девушка, уже протягивая к конверту руки. Но подруга сразу преградила ей путь. «Не, с меня хватило и прошлого раза, ну Джубили!» — упрямо воскликнула мутантка. «Даже если ты откроешь конверт, я не буду тебе переводить. А вдруг сюда запрещено ходить не из-за двери, а из-за конверта? Ты только подумай об этом. Как тогда мы можем его не прочитать тогда? Тем более нет. А что это вы здесь делаете?» Внезапный голос заставил Джубили побледнеть. Из темноты вышел мистер В. Мы просто. Никому нельзя покидать убежище. Я же ясно сказал это. Невеселая улыбка Пандамина стала по-настоящему жуткой. А я все равно убегу. Ай. Попытавшись пройти сквозь стену, Китти больно треснулась коленкой. Ты ведь не можешь проходить сквозь стены и сквозь мою заморозку одновременно. Схватил ее за локоть. Хоть мутант и не обладал выдающейся силой, но Китти была всего лишь маленькой девочкой. «Что вы делаете?» — только и пискнула она. «Да, что ты делаешь?» Из темноты раздался еще один хриплый мужской голос. «Мистер Логан, как и ожидалось, стоило мне тронуть Роук, как этот когтистый гражданин непонятно какой страны, то ли Америки, то ли Канады, всполошился. Кормлю твою ненаглядную Роук отборной человечиной. Что? Надо же! Какая синхронность. Эх, объясняю. Я позаимствовал это убежище у правительства США, и пройди эта идиотка через стену, она бы оказалась в славной компании вбровцев, срушников и бог знает кого еще. А самое главное, они бы мигом поняли, где всех нас искать. Поэтому, давай, милая Мари, подтаскиваю к ней свою будущую упирающуюся ученицу, отвампирь ее по полной. Нет, я не буду этого делать», — заголосили испуганно обе. «Ну, что еще ожидать от маленьких девочек? Да ладно тебе, потренируешься заодно», — говорю ласково-ласково. «Чего это они побледнели обе? Прекрати, да этот когтистый обнаглел. Эй, ты серьезно решил указывать мне в моем же собственном доме? Раз ты пригласил нас в свой бункер, то прояви уважение. ТСК, так и я что делаю? Самоотверженно защищаю вас от ФБР. Вот дурни непонятливые. Так стоп, и не называй мою крепость превосходства бункером. Тебе стоит побыстрее придумать название для своего бункера, иначе придется смириться, как с Пандамином. Черт, а он ловко уводит разговор. И как при своей тупости Логан умудрился стать таким хитрым? Зуб даю, он прожил лет 150, не меньше. Я не смирился с этим дурацким прозвищем. Хм, ухмыльнулся Росомаха и протянул мне газету. Ладно, победил. Отпускаю девчонку. Надо будет найти способ усмирять ее без посторонней помощи. Не ходи в ту дверь. На всякий случай предупреждаю ее, и беру у Росомахи газету. Надо же, Логан научился читать, видимо, грядет конец света. Газете было дней 10, и она была вся в... А нет, все в порядке, ты просто в нее жрачку заворачивал. Я читал за завтраком, и пролил кофе. Взбеленился когтистый. Кофе, как же, пиво ты на нее пролил. Логан снова начал возмущаться, но моим вниманием полностью завладела статья. Вопиющая наглость. 13 декабря неизвестный мутант попытался прорваться в Пентагон. По словам пресс-секретаря Минобороны США, никто не пострадал, ничего похищено не было. Как же, не было. Перевожу взгляд на свой портрет. Жаль, размытый. Камеры в Пентагоне хорошие, должно быть из-за моей дымки. Но при этом немыслимо оставить этот поступок без наказания. Заведено уголовное дело. Подозреваемый мутант в маске панды. Что? Панды? Снова смотрю на фото. Это маска из фильма «Крик». Идиоты. Кретины слепошарые. Бабах. Только собрался надрать зад этим уродом, как эти уроды сами напали на меня. Бах. Еще один взрыв, а затем дикий скрежет сминаемого металла. Это не люди. Магнита. Озвучиваю очевидное. Сбежал таки, старый хрен. Посылаю свою дымку во все металлические предметы, что есть поблизости. Логан, если прорваться, первым делом вали мистик. Черт, только сейчас дошло, что у этого идиота железные кости. Морожу и его. Помнится, я как-то смог заморозить людей так, что они были в сознании, только дышать не могли и задыхались. Но то с людьми. Как бы провернуть такое с мутантом? Самое время попробовать. Надо поговорить. Этот старик каким-то образом передал звук через металл. Чертов монстр. Усиливаю заморозку настолько, насколько могу. С другой стороны, стоило первой панике схлынуть, как вся странность ситуации стала очевидной. Зачем Магнито нападать на мутантов сейчас, когда люди объявили нам войну? Для него самое время сейчас доставать окружающих фразой. Я же говорил. Размораживаю маленький глазок посреди двери. Полметра стали просто вырывает наружу. Чертов монстр. Кого бы отправить на переговоры? Размораживаю Логана, его не жалко. Иди, поговори с ним. Росомаха хмурится, но выходить вперед. Логан, мой старый знакомый. Честно говоря, я ожидал увидеть другого переговорщика. Говори, с кем дают. Рыкнул когтистый. Да уж, пусть лучше с ним говорит. От одной мысли, как перед переговорным окошком мистик будет трясти своими голыми сиськами, у меня уже концентрация проседает. Не хочу даже смотреть в ту сторону. Уильям Страйкер, тот человек, кто организовал покушение на президента, организовал нападение на институт и развязал эту войну, похитил Чарльза. Надо же, и на старуху бывает проруха. Что? Дружный вопль чуть не сбил меня с ног. Хватит вопить. А ты, кивнул я Росомахе, передай, что проблемы лысого профессора нас не касаются. Пусть сам вызволяет своего дружка. И почему все так смотрят на меня? Первым заговорил Магнита, и его голос был на удивление желчным. Хочу уточнить, что Чарльз может найти точное расположение любого мутанта, а с помощью Церебро, чьи чертежи тоже утекли к Страйкеру, может и убить всех нас. Ну что, это все еще тебя не касается, мистер Пандамин. Глава 4.1. Алкали Лейк. И вот, мы летим на суперкрутом самолете. Не моим, а Рэй Джин Грей ловили на нем мутанта-телепортера, который теперь, похоже, за нас. С нами куча детей, так как Магнита, урод, рассекретил мое секретное убежище. Из голой, блять, мистик. Никого не волнует, что она вообще тут без трусов сидит. Тут же дети. Как долго нам еще лететь? От ее инопланетного голоска у меня волосы в носу зашевелились. Боже, зачем ты создал эту женщину? Перекрась ее хотя бы в другой цвет. Самолет перегружен, а вот и раздражитель номер 2 подъехала, так что наша скорость слегка снизилась. Снизилась, это мягко сказано. Мы летим со скоростью кукурузника, а значит, до базы в Канаде, где по информации Магнита обосновался злобный расист, добираться нам очень долго. В другой ситуации я, может, даже удовольствие бы получил, но сейчас на нас в любой момент могут напасть, а я беспомощнее последнего школьника здесь. И зачем надо было всех с собой тащить? Ворчал Росомаха. Зато детишки были в восторге. Как круто! Верещала моя будущая ученица, рассматривая наборы снаряжения. А где наши костюмы? Интересовалась Роук. Уже заказали, прибудут через пару лет. Огрызнулся Логан, заставив Мари надуться. Ха-ха-ха. Только Магнита получал удовольствие от ситуации. Мне нравятся твои волосы. Указал он на поседевшие из-за него же пряди, сволочной старикашка. Лицо в мутантке исказилось, и она в гневе сорвала перчатку. А пай, девочка-то сильно изменилась за этот месяц. Если бы айсберг ее не остановил, она бы мордобой устроила прямо в самолете. И Магнитный тоже это заметил. Бедный Ксавьер, судя по всему, не только я собираюсь переманить у него парочку рекрутов. Не волнуйся, Роук, лучше послушай анекдот. Во всем мире наступил кризис, пропала одежда. Китайцы делают одежду из всего, из чего только можно. Из жуков, пауков, из других китайцев. Русские ввели жесткую карточную систему. Не больше одного носка в одни руки. А американцы просто ввели моду на нудизм.